Брат я тому Борисову, что с 4 сынами в партизаны пошел, да одного-то уж убили у них. О, чудесные люди! Мой старшой тоже с ими. Сюда, сюда. Ну, расходитесь по двое, по трое. Тут вам и квартиры. Усище же у тебя, братец ты мой, соколик! Восхитился он, взглянув на гладких, и весь рассиял своими лучистыми синими глазами. Командир, что ли? Ну, прямо как у гусара. Прямой расчет тебе в избу ко мне. Не с того, что начальник, нет, смеялся он. Мне все одно, начальник ли, кто ли. Да у меня старуха таких-то с усами, во как любит. А это кто? Помощник твой? О, чудесный какой парень. Вот вы в местях ко мне, да еще кого прихватите. Расходись по хатам, ребята. Устали, видно. Ах, да чего ж чудесные все люди, радостно говорил он, суетясь возле отряда. Слова легко и свободно вылетали из его широкой груди. Он нисколько не заискивал, а был действительно рад всем и всему. И сам он с курчавой своей овсяного цвета бородой и ясными синими глазами сразу понравился и Сене, и гладких, и всему отряду. Радуясь тому, что поход кончился, что можно будет разуться и помыться в бане, партизаны, весело переговариваясь и смеясь, расходились по избам. «Сюда, сюда, миленькие!» — зазывали бабы. «А куда уж вам делиться? Идите уж все четверо!» «Ишь ты, какой молоденький!» — играя карими глазами, говорила грудастая молодуха, тонкошея ему пареньку с синяками под глазами. «Ай, худущий же ты! Иди к нам, мы тебя молочком отпоим!» «Ты, может, и своего отпустишь?» — отшучивался он. «Коли не захлебнешься!» — смеялась она. Здесь, как и в большинстве сел и деревень, где сыновья, мужья и отцы ходили в партизанах, охотно брали партизан на постой, надеясь расспросить о своих. Не встречались ли где, стараясь получше накормить и обходить, чтобы где-нибудь так же обхаживали и кормили их сыновей, мужей и отцов. Желая поскорее повидать Суркова, который, как сказал Десяцкий, был в школе на Корейском съезде, Сеня, мурлыча трансваль, рысцой побежал в избу, указанную ему Десяцким, умыться и повытаскать клещей, от которых зудело все тело. Когда Гладких в сопровождении Казанка и Десяцкого тоже вошел в избу, Сеня, голый, старуха, жена Десяцкого, и две маленькие девочки вышли в другую половину, стоял возле русской печи, на загнетке которой горел маленький костерок из лучинок, и, напевая, обирал с платья клещей. Парнишка лет 10, сын Десяцкого, с такими же, как у отца, овсяными волосами и с такими же ясными синими глазами, вытаскивал клещей из тощей смуглой спины Сени, там, где Сеня не мог достать сам. «Наган, сказывают, дальше берет», — говорил парнишка. «Ишь, как напился», — сказал он про клеща, бросая его в огонь. «Ну, наган много дальше берет», — уважительно говорил Сеня. «Малютка на позиции, тану-тану-та-та», — напевал он. «Фу! Вон и чем занимается!» — весело закричал Десятки. «Да их, правда, весной столько по лесу не убережешься!» «Ты сейчас в штаб пойдешь?» — спросил Гладких. «Скажи Суркову, чтоб Казанка к нам в отряд отписали. Скажешь, а? Он тебя и проводит в аккурат». «Ладно, скажу», — сказал Сеня, с улыбкой оглянувшись на Казанка, молча стоявшего у притолоки. Сеня так рад был к концу похода, веселому Десяцкому, чистой избе. что даже казанок, которого он недолюбливал, был ему теперь приятен.